Поцелуй его был нежным и легким. «Дарси, позвони завтра, как вернешься. Я просто хочу знать, что с тобой все в порядке. Обещаю. Спасибо». Она стояла за дверью, пока машина не скрылась за углом. Затем, что-то напевая, побежала по лестнице. В субботу вечером Хэнк должен был прийти пораньше. «Мы так мало бываем вместе», — упрекал себя Винс, открывая двери своей квартиры. «Когда они с Элис были женаты, то жили в Грейт-Нек. После того, как они расстались, не было больше смысла ездить так далеко, поэтому, когда они продали дом, он поселился в этой квартире на углу 2-й авеню и 19-й улицы. Район Греймерси-парка, конечно, не сам Греймерси-парк при его-то зарплате, но ему нравилась эта квартира. Из окна 9-го этажа открывался типичный вид центра города. Направо виднелись невысокие элегантные частные дома, прямо 2-я авеню с ее сумасшедшим движением, через улицу здания жилых домов и офисов с ресторанами и кондитерскими, корейскими лавками и видеосалонами внизу. В его квартире было 2 спальни, 2 ванны, довольно большая гостиная, столовая и крошечная кухонька. 2-я спальня предназначалась для Хэнка. Но в нее он поставил еще книжный шкаф и письменный стол, и она служила также кабинетом. Обстановка в гостиной и столовой напоминала мир Эллис в Зазеркалье. За год до того, как они расстались, она сменила старую мебель в гостиной на новую, современную, в пастельных тонах. Бледно-абрикосовая с белыми стенка, бледно-абрикосовый ковер, кресло без подлокотников такого же цвета, стеклянные столы, настольные лампы, напоминающие кости посреди пустыни. Она оставила ему эту несуразную обстановку, а всю нормальную мебель, которую он так любил, забрала себе. Как-нибудь, как только руки дойдут, он избавится от всего этого хлама, купит добротную, старомодную, удобную мебель. Ему надоело жить в кукольном домике. Хэнк еще не приехал. Винс разделся, принял горячий душ, натянул белье, свитер, легкие брюки и кроссовки. Он открыл бутылку пива, вытянулся на тахте и вновь задумался об этом деле. Трудный случай. Куда ни сунься, везде новая зацепка. Боксер. Эрин пригрозила пожаловаться на него в полицию. Вчера позвонила Дарси Скотт и сказала, что нашла фотографию Нэн Шеридан на Белль-Айленде, где на заднем плане видна какая-то фигура в одежде рабочего. Не исключено, что это боксер. Они забрали фотографию на экспертизу. Мисс Деркин видела какого-то парня, который околачивался на улице Кристофер, и, как ей показалось, пошел за Эрин Келли в тот вечер, когда она исчезла. Этот парень, по описанию, один к одному походит на этого чокнутого Лена Паркера. Существовала прямая связь между мошенником Джеймс Треттоном и Нэн Шеридан, прямая связь между Джеймс Треттоном и Эрин Келли. Винс услышал, как в замке поворачивается ключ. Ввалился Хэнк. «Привет, папа!» — скинул свой рюкзак. Они обнялись. Винс почувствовал, как взъерошенные волосы коснулись его щеки. Он всегда старался сдерживать проявление своих чувств к сыну. Это могло бы смутить мальчика. «Привет, парень! Как дела?» «Отлично! По-моему, я скинул химию. Ты ведь много занимался». Хэнк снял школьную куртку, подбросил ее в воздух. «Да чего ж здорово, когда все семестровые экзамены позади!» Размашистыми шагами он прошел на кухню, открыл холодильник. «Пап, да у тебя тут шаром покати! Пора обратиться в армию спасения, чтобы тебе еду на дом доставляли!» «Знаю, сумасшедшая неделя была!» Винса осенила. «Слушай, я тут на днях был в замечательном итальянском ресторанчике на 58-й улице.